Глава 21. Наши дни. Дейл еще сильнее сжимает мою руку. Некоторые парни не способны ударить девушку, например, Брент. Кёртис, вероятно, может, если того потребует ситуация, но я не уверена. Глядя в холодные серо-зеленые глаза Дейла, я верю, что он может. Внезапно я вспоминаю, как он набросился на Саскию в баре «Сияние» 10 лет назад. Мои мысли бегут впереди меня. Они снова поругались, и после этого он убил ее? Может, это и произошло с ней? Если так, то мне сейчас угрожает настоящая опасность. Он думает, что я пригласила его сюда, чтобы поймать в капкан, поэтому будет вести себя, как загнанный в угол зверь. Проклятие. И я уже не могу использовать элемент неожиданности. Что мне делать? Дейл, ведущий игрового шоу, меня пугает. Я хочу, чтобы вернулся Дейл Викинг. Лучшие борцы делают все, что только можно, чтобы избежать драки, Милла. Но если ты не можешь ее избежать, бей первый и бей сильно. Мой отец учил меня драться. Он крепкий и суровый мужчина. И умный при этом. Я могла бы врезать Дейлу левой рукой, а еще лучше — коленом по яйцам. И мне очень хочется это сделать. Но он ударит меня в ответ, и в результате пострадаем мы оба. Я сперва попробую другую тактику. «Если ты меня сейчас не отпустишь, я расскажу твоей жене, как ты меня целовал». Подло с моей стороны использовать это против него. Именно я была инициатором того поцелуя. Но мне плевать, я в ярости. Если это не сработает, я врежу ему коленом и пущусь на утёк. Он отпускает мою руку. Раньше я очень уважала Дейла. Он был веселым парнем, с которым легко общаться. Причем с уникальным стилем, в катании на сноуборде, в одежде и в жизни. Мне стоит рассказать ему про Хизер с Брентом, про то, как они прошлой ночью вместе были в бельевой. Нет, вначале я должна выслушать версию Брента, или лучше сосредоточиться на том, как отсюда выбраться. Я поднимаюсь по лестнице, стараясь привести дыхание в норму. «Эй!» — зовет меня Дейл. Я оборачиваюсь. «Прости!» «Ты серьезно? Ты меня хватаешь, а потом думаешь, что если извинишься, я тут же обо всем забуду?» Я не уверена, что он сожалеет о случившемся. Но киваю и продолжаю путь наверх. И остаюсь в напряжении, пока не добираюсь до относительно безопасного места — кухни. Там я застаю Хизер. Она вся такая модная, в обтягивающих узких белых джинсах и высоких сапогах, которые были на ней вчера. Она прищуривается, когда Дейл заходит практически сразу же вслед за мной. «Нет, Хизер, я его не целовала. Не в этот раз». Дейл направляется прямо к ней и обнимает ее обеими руками, чтобы успокоить ее или застолбить, так сказать, монопольные права, или и то, и другое. Я не могу точно сказать. Я чувствую на себе взгляд Кёртиса. Я выгляжу такой же взволнованной и возбужденной, какой я себя чувствую. «Подъемник работает?» — спрашивает Хизер. «Нет», — отвечает Дейл. «И у меня есть ощущение, что и не заработает», — добавляет Кёртис. Все головы поворачиваются к нему. «Если кто-то приложил столько усилий, чтобы мы оказались здесь, так просто они нас не отпустят». «Если бы только у нас остались телефоны, черт побери», — говорит Хизер. «Именно поэтому их и забрали, не правда ли?» — замечает Кёртис. «Организаторы хотели, чтобы мы застряли здесь». Меня пробирает дрожь. «Что еще они для нас запланировали?» «У нас самолет завтра вечером», — сообщает Хизер. «Нам нужно в понедельник на работу. Что нам делать?» «Как насчет завтрака?» — предлагает Кёртис. Хизер выражается непечатно. «Значит, сами будем спускаться вниз», — продолжает Кёртис. «Очень хорошо, что тот, кто все это спланировал, не догадался забрать наши сноуборды вместе с телефонами». Дейл откашливается. «У Хизер нет сноуборда», — сообщает он. «Проклятие! Я об этом не подумала». Кёртис с надеждой смотрит на нас с Брентом. «Запасного нет?» Мы с Брентом качаем головами. Кёртис смотрит на сапоги Хизер. «Скажи, а ты какую-нибудь другую обувь с собой взяла?» — спрашивает он. «Да», — отвечает она. «Это радует». Она смущенно смотрит на мужа. «Босоножки на ремешках, на высоком каблуке». Кёртис хватается за голову. «И это неудивительно. У нас проблема». «Я тебе говорил», — Дейл смотрит на жену. Хизер готова взорваться. «Если бы я знала, что мы собираемся лазать по горам, черт побери, я бы вообще никуда не поехала». «Едва ли это можно назвать лазанием по горам», — уже собираюсь сказать я. Потом я вспоминаю верхнюю часть спуска, которая нам предстоит. Это одна из многочисленных черных трасс на этом курорте. Крайне сложная, только для опытных спортсменов. Примечание. Трассы делятся на следующие категории. Зеленая — для начинающих, синяя — низкого уровня сложности, красная — среднего уровня сложности, черная — высокого уровня сложности. Конец примечания. «Она крутая. Там много выходов породы. Если мы будем спускаться на сноубордах, то нашей самой большой проблемой будет отсутствие снега в некоторых местах. Он лежит пятнами, и мы рискуем испортить наши сноуборды. Однако без сноуборда Хизер будет, по сути, вынуждена в некоторых местах заниматься скалолазанием. Это плохо». «Какой у тебя размер обуви, Хизер?» — спрашиваю я. «Пятый. У меня седьмой. Можешь обуть мои кроссовки от Converse, наденешь две пары носков». Примечание. Британский размер обуви 5 соответствует нашему 37,5, размер 7 — нашему 40-му. Конец примечания. Хизер кивает. Я бросаю взгляд на Дейла. «Надеюсь, теперь ты чувствуешь себя виноватым за то, что угрожал мне». «А ты сама, Милла?» — спрашивает Кёртис. «У меня есть ботинки для сноубординга». «Совершенно новые, которые я еще ни разу не надевала. Я морщусь при мысли о том, как могу натереть ноги». Мы все, даже Дейл, смотрим на Кёртиса в ожидании его решения. Он провел в горах практически всю свою жизнь, так что определенно Кёртис самый опытный из присутствующих. Он качает головой. «Мне это не нравится. Снег заледенел. Здесь же все лето светило солнце. Даже в кроссовках у нее будут скользить ноги на протяжении всей трассы, пока не доберемся до конца снежного покрова». «Можем привязать ее веревкой», — предлагаю я. «В кладовке рядом с основным входом есть веревка», — сообщает Дейл. Они с Кёртисом, вероятно, до сих пор злятся друг на друга после вчерашнего, да и боль от ударов еще явно не прошла у обоих. Но им удается забыть об этом перед лицом общих трудностей. Мы все сплотились, потому что одинаково хотим отсюда выбраться. «Ты когда-нибудь занималась скалолазанием, горным туризмом, хотя бы хайкингом?» — спрашивает Кёртис у Хизер. Она качает головой, лицо у нее бледное. Кёртис снова поворачивается к Дейлу. «Здесь везде скалы. Если она соскользнет, то потянет за собой одного из нас. Сорвет с поверхности горы. Оставим этот вариант на крайний случай. Вначале нужно испробовать все другие». «Какие, например?» — спрашиваю я. «Попасть в будку оператора. Если нам удастся запустить пузырь, то мы на нем преодолеем половину пути вниз. Если не удастся, там может быть радиосвязь или какая-то тревожная кнопка. Нужно вообще посмотреть, что тут есть снаружи. Может, как-то можно подать сигнал из будки, где находится механизм подъемника». «Это все мог устроить только полный псих», — говорит Хизер дрожащим голосом. Кёртис молчит несколько секунд, потом спрашивает. «Кто-то видел или слышал что-нибудь, что может свидетельствовать о том, что здесь находимся не только мы пятеро?» Кёртис обводит взглядом помещение. На мгновение встречается со мной взглядом, а я отмечаю про себя, как он сформулировал вопрос. Он не упомянул ни духи, ни прядь волос, но я думаю, что он имел в виду именно их. Все остальные качают головами. Кёртис не предложил разделиться. Почему? Он мог бы съехать вниз вместе со мной и Брентом и оставить здесь Хизер с Дейлом до тех пор, пока служащие курорта не запустят подъемник. Его останавливает возможность присутствия здесь его сестры? «Так, ешьте, потом примемся за работу», — объявляет Кёртис. Он смотрит прямо на Дейла. «Если ни у кого нет идей получше». Дейл прикладывает руку к голове, как бы отдавая салют, смотрит с иронией. Кёртис широкими шагами отправляется в кухню. Хизер бросает взгляд на Брента, а я снова задумываюсь о том, что происходило в бельевой. Дейл говорит ей что-то на ухо, она кивает и трется щекой о его щеку. Может, их брак и не идеален, но Дейл продолжает ее поддерживать. Он рядом с ней. Каково это — иметь рядом человека, который всегда тебя поддержит, всегда прикроет? Я не знаю, потому что у меня такого никогда не было. По моему собственному выбору, но тем не менее. Иногда я задумываюсь, немного ли я упускаю. Я отворачиваюсь от них и насыпаю в миску гранулы чокопик. Я не ела эти сухие завтраки с той зимы. Мы идем с мисками в ресторан, где перевернутые стулья валяются на полу, который все так же засыпан разбитым стеклом после вчерашней драки. Воцаряется неловкое молчание, пока мы едим. Хизер пытается поймать взгляд Брента. «Не делай этого, Хизер, или Дейл увидит». За окном ярко светит солнце, освещает ледник. Оно светит так ярко, что мне приходится прикрывать глаза. В нескольких сотнях метров вверх по склону находятся остатки разных трамплинов, предположительно приготовленных фирмой Бёртон. Каждый август они организуют здесь летний лагерь. Мне становится грустно. Если бы жизнь сложилась по-другому, мы бы сейчас находились на склоне и наслаждались, вместо того, чтобы сидеть здесь, в помещении, и подозревать друг друга в ужасных вещах. Я должна понять, что это совсем не встреча для ностальгических воспоминаний, на которую я надеялась. А эти люди больше мне не друзья».